По лезвию. Мне бы пару декурий. С сожалением прикидывал Луций, ведя шаттл по глиссаде с орбиты. Двух десятков легионеров с распылителями широкого действия вполне хватило бы, чтобы зачистить местную арену сверху донизу. Но теперь никто не поедет спасать номера и нюхача. Придется самому, без поддержки управления. Так он думал, когда летел в 15-ю. А по прибытии обнаружил, что его опередили. Юлий Витури не стал ждать и часа. Сообщил об информации на взломанном чипе сразу же. Центурион передал координаты в управление 15-й и, не получив подтверждения, выслал запрос в центральный командный пункт 1-й Курии, после чего в 15-ю вылетела небольшая флотилия. Разведка, ковровая бомбардировка зарядами широкого действия. Луций сразу определил по выжженной земле вместе с осколками зданий, провалившейся уровнем ниже. И порядок был восстановлен. Оставшиеся зачистили согласно уставу. Сперва выстрел, а уж после опознания и задержания. Луция задержали прямо в космопорту. Обыскали, прогнали по базе, выписали пропуск и оружие. Местных легионеров видно не было. Сплошь оттиски первой курии на нагрудниках костюмов. Похоже, всю центурию 15-й отправили в предкрио. Или в Тартар, причем уже давно. По скупым данным, полученным от Тита Пулия, при зачистке обнаружили массовое захоронение у местной арены. На многих телах стояло клеймо легиона. Захоронение ждало и Луция по возвращении в 4-ю. Это Тит пообещал ему лично. Зоны вылета и прилета были забиты до отказа. Раненые лежали на сиденьях и в проходе, ждали своей очереди в медпункт. Кто-то матерился, кто-то грозился жалобами в Сенат, но усталое большинство молчало, берегли энергию. Худые лица, простые одежды. Патриции 15-й Курии были небогаты. Может, потому спасательные шаттлы для эвакуации подавать не спешили? Все это в голове не укладывалось. Полный бардак. И как они до такого докатились? «Я ищу напарницу», — Луций доложил Центуриону в пункте досмотра. Ее похитили, держали где-то в тоннелях. Он перечислил приметы. Наученный горьким опытом про нюхача умолчал, но Центурион лишь качнул головой. «Послушай, даже если она была там, то ее уже нет в живых». Луций вспомнил выжженный провал, который видел при снижении. Между слоями бетонных плит выглядывала цветная начинка, обломки домов, машин, тела. В груди мерзко заныло. Везде опоздал. История его жизни. «А записи видеонаблюдения? Они сохранились?» Центурион смахнул под тыльной стороной перчатки, размазав по щеке грязь. Указал в сторону магнитных рамок выхода, за которыми тоже теснились люди. «Что-то вроде осталось», — спросил у киберотдела в передовом командном. Луций прошел через двойное кольцо ограждения. Не слишком внушительное. Должно быть, до зачистки проникнуть через такое было парой пустяков. Быстро спустился по улице, чеканя шаг и едва не срываясь на бег. Держал распылитель наготове. Жара давила на плечи, одежда мигом прилипла к телу. Дома скалились пробоинами и обломками колонн. На стенах мигали датчики движения. Когда Луций проходил мимо, их камеры активизировались и передавали изображение в штаб. Командный пункт был в грузовом шаттле, усевшемся на площади старой части Курии. Шлюзы открыты, рядом за силовыми щитами дежурили вооруженные легионеры. После очередной проверки Луций взбежал по трапу и погрузился в прохладу и сумрак салона. Хакеры сидели на втором уровне, бок о бок, в три ряда. Все что-то строчили на виртуальных клавиатурах. Шеи обмотаны шнурами, подключенными к нейропортам на затылках. В остекленевших глазах отражаются панели со строками данных. То еще зрелище. Луций поежился. Сам он никогда бы не вживил нейропорт, хотя в работе тот сильно помогал. Один факт прямого подключения к сети напоминал ему заморозку в криокапсулах. Тоже использование человеческого мозга для хранения и прочтения терабайт информации, в которых могла таиться любая зараза. Все равно, что ходить босиком по медицинским отходам. «Тут многое потерли», — объяснил молоденький легионер за панелью вывода данных. «Вот». Он отсоединил кабель от нейропорта и отъехал в кресле, давая Луцию дорогу. «Все, что осталось. Смотрите, там же и наши записи». В тоннелях похожего номера не задерживали. И не убивали. Поиск по камерам экзокостюмов ничего не дал. Уличных записей почти не осталось. «Вы все просмотрели?» «Секунду!» — отрезал Луций, не отрываясь от панели. Немного подумав, он отыскал в базе приметы из ОПА и перенес их вручную. уменьшил коэффициент совпадения. В строке поиска выскочила пара отрывков. На одном не оказалось ничего содержательного. Похожий мертвец у стены взорванного здания. Вторая была записью экзокостюма. «Легионер Гай Постумий. Декурия 1-3». В углу экрана серым шрифтом. Далее следовал номер. Изображение прыгало. Легионер шел. Перед объективом мелькнул ствол распылителя. Не так держал. Кто только учил этого парня и допустил к работе. В кадре мелькнула крыша космопорта, сетка заграждения с отключенным силовым полем. Больше никого. Только космопорт, сетка и выжженная белая земля. Нет, снова не то. Луций фыркнул, выпрямился и вытер лоб. Неужели и правда? Нет, он отказывался об этом думать. «А тела?» Голос вдруг сорвался, и Луций откашлялся. «Тела, которые нашли у арены. Вы сверили все чипы?» Хакер качнул головой. «Пока не занимались. Приказ оставить до конца операции». «Ясно». Луций свернул клавиатуру и направился к выходу. Больше здесь ловить было нечего. «Подождите!» — нагнал крик. Луций остановился и обернулся. Хакер махнул рукой, подзывая обратно. На экране за его плечом замерло изображение лица, нечеткое затонированным забралом шлема. Легионер смотрел прямо в камеру на своем рукаве. «Вы не его искали?» «Он. Точно он. Эзоп в костюме легионера». Луций нажал воспроизведение. В камеру тут же что-то ударилось, и изображение свернулось. «Он не знал, что камера работает», — пробормотал Луций и повернулся к хакеру. «Когда это было снято?» «Сегодня утром. Проверьте вылеты. Я постараюсь, но еще не все данные обработаны». Хакер воткнул коннектор обратно в разъем на затылке и принялся строчить на клавиатуре. «Из какой вы курии говорите?» «Четвертая», — отозвался Луций. Встал у него за спиной, чтобы не мешать. По прозрачным слоям над панелью ползли данные. Сменялись папки, мелькали окна доступа в закрытую часть базы. «Сегодня было 10 вылетов, 3 несанкционированных, перед зачисткой». Хакер обернулся. Его глаза казались черными в сумраке салона. «Одна марсианка, без чипов, удостоверяющих личность. Сейчас ее конвоируют в больницу». «В какую?» «Данных в системе пока нет». «Когда приземлилась?» «Час назад». Луций открыл рот и молча его захлопнул. «Обратно в четвертую. Да она издевается».